Соображение номер третий. Если вы вдумаетесь, а по мере возможности и постараетесь вчувствоваться в весь стиль московского государственного устройства, и если вы сравните его с западноевропейским, то вас не может не поразить одна давно забытая всеми нами вещь. В нем не было той разделенности, того торгашества, той враждебности, которую Ключевский и прочие считают само собой разумеющимся для, например, отношений между центральной и местной властью. Вы видите, собор не хватает за горло царя, и обе эти силы, спаянные в один монолит, заняты в сущности только взаимопомощью. Царь говорит собору самые приятные вещи, иногда даже кается перед ним. Собор мудро и твердо, честно и грозно, в великолепной формулировке тех времен, стоит на страже Родины и Государя, и ни разу даже не попытался поколебать царскую власть. А иногда и царь обращается к собору с просьбой. Так Иван Грозный на соборе 1650 года обратился к собору и к народу совсем уже непарламентарным способом. «Люди Божии и нам дарованные, молю вашу веру к Богу и к нам любовь. Ныне вам наших обид и разорений исправить невозможно. Молю вас, оставьте друг другу вражды и тяготы свои». Дело касалось массы исков обывателей ко всякого рода кормленщикам. Грозный просил о своеобразной амнистии по всем этим искам. Недоуменно и совсем мельком Ключевский указывает. Заповедь царя была исполнена с такой точностью, что к следующему, 1561 году, бояре, приказные люди и кормленщики со всеми землями помирились во всяких делах. Ни в какое государственное право такой способ действия, конечно, не входит никак, и никакие додероты его не предвидели и предвидеть не могли. В Боярской думе, в этой бесшумной и замкнутой лаборатории московского государственного права и порядка, люди спорили, но не о власти, а о деле. Здесь каждому знали цену подородству разума, по голове. Здесь господствовало непоколебимое взаимное доверие ее председателя и советников. Московские судьи не мироволили своей провинциальной правительственной братьи. Около и над этой братьей действовало широчайшее и всесословное местное самоуправление. И Ключевский, как нечто само собой разумеющееся, отмечает, что земские выборные судьи вели порученные им дела не только беспосульно, то есть без взяток, и безволокитно, но и безвозмездно. Купечество по специальности своей фактически вело все московские финансы. Крестьянство, прикрепленное служебно, было лично свободным слоем. Дворянство служило и воевало, но дворянство все-таки от времени до времени вздыхало по шляхетским порядкам. Я никак не хочу идеализировать. Я говорю только о государственном строе, и я утверждаю, что он был самым гармоничным не только в Европе тогдашней, он был бы самым гармоничным и для Европы сегодняшней. Культурный уровень – это другая вещь. В Москве за некоторые виды кражи отрубали кисть руки и обрубленную культяпку окунали, так сказать, для антисептики в кипящую смолу. Пытали не только обвиняемых, но и свидетелей, до изумления, как определяет норму пытки тогдашний закон. Страна была неграмотна, и даже Борис Годунов кое-как умел читать, но писать не умел, не мог подписать даже собственного имени. Москва не была раем, хотя бы и социалистическим, но так по тем временам действовали повсюду в мире. Однако Московская Русь была самым свободным, а также и самым сильным государством тогдашнего мира. Все-таки в конечном счете била и разбила она, а не ее. Отчего, собственно говоря, спас Москву Петр и его преемники. Если вы всмотритесь в ход эволюции общественной и государственной жизни Москвы, то вы, вероятно, заметите следующее. Московское служилое дворянство с давних времен было охвачено похотью власти. Сидя между ежовыми рукавицами самодержавия и народа, об этой похоти оно могло только вздыхать. Соседство с панской Польшей наводило на сладкие размышления. Вот там она и есть, золотая вольность. Но в Москве вольностями не пахло, пахло гораздо худшим. Служилое дворянство не было не только рабовладельческим, оно не было даже землевладельческим. Земля давалась на кормление, на прожиток, для населения дворянской боевой административной службы. И в последние десятилетия Московской Руси обе эти профессии попали под угрозу. Москва вводила регулярную и постоянную армию, и с окончанием этого процесса дворянское ополчение должно было отойти в прошлое, и дворянское служилое землевладелие. Те же десятилетия московское самодержавие, систематически расширяя земское самоуправление, стало заменять бояр, воевод и властителей выборными местными людьми. Дальнейший процесс в том же направлении грозил дворянству, кроме военной, еще административной безработицей. Или, иначе говоря, дворянство перед Петром, как и дворянство перед Лениным, стояло перед перспективой потерять всякие сословные преимущества и стать, как ему уже удается, в ряды просто профессионально служилой интеллигенции. Дворянство, как сословие, стояло на краю гибели в 1680 году, как и в 1914. Для доказательства этого положения вещей у меня нет никаких документальных данных. Может быть, где-нибудь, в каких-нибудь дошедших или не дошедших до нас записях современников, есть указания на тревоги этого рода. Я таких данных не имею. Я рассуждаю чисто логически и, как во всем чисто логическом, то есть отвлеченном рассуждении, рискую прийти к произвольным выводам. Но когда я пытаюсь представить себе психологию наместника середины 17 века, то его ход мыслей мне кажется довольно ясным и естественным. В самом деле, местничество уже ликвидировано и разрядные книги сожжены. Царская власть намекает самым недосмысленным образом. Теперь уж разговор будет идти о дородности главы, а не о породе. Армия перестраивается на стрельцов, ройтеров, пушкарей и прочее. Значит, отпадает государственная необходимость давать дворянину поместье, с которого он мог бы появляться на фронт конным, людным и оружным. И кони, и люди, и оружие заготовляются государственным путем, как государственным путем вербуются и новые бойцы русской вооруженной силы – даточные люди. Дворянин чувствует приближение времени, когда он, как дворянин, в аппарате вооруженной мощи государства, станет чеховским лишним человеком. С низов прет губной староста и прочий всесословно избранный люд, который столь же недвусмысленно, как и царская власть, намекает на то, что вот еще несколько лет или десятков лет, и мы и в администрации, и без дворянина обойдемся. Так куда же деваться мне, Рюриковичу, князю и прочее? Идти на тарифную ставку? Так меня, пожалуй, тут обойдут всякие разночинцы. Терять свое поместье? Так чем же я буду жить? В смутное время приперли поляки, которые всем своим бытом подсказывали выход. Вот, при ваших порядках аз есть пан, а быдло есть быдло. И никакой там король ничего сделать не может. Золотая вольность. Повторяю, никаких документальных доказательств такого настроения у меня нет. Но просто, по человечеству, такого хода мыслей не могло не быть. В самом деле, со всех сторон породу выпирают. Из разрядных книг, из армии, из администрации. Куда же деваться? И как сохранить свой прежний и свой привычный образ жизни? Работать дворянство не хотело, в середине 17 века, как и в начале 20-го. Дай бог великому государю служить, а саблю из ножен не вынимать. Это был бытовой лозунг 17 века. Зачем дворянину географии? Это был лозунг 18-го. Культурный досуг был лозунгом 20-го. Разница невелика. «Россия в чреве растила удар», говорит Сельвинский по несколько другому поводу. По поводу Октябрьской революции. Московская Русь тоже растила удар, и к нему готовилось погибавшее дворянство. Эта точка зрения доказуема лишь с большим трудом, но если мы ее отбросим, то успех Петровской революции будет совершенно необъясним. Если мы отбросим ту же точку зрения на дворянство 1916 года, то также будет необъяснимо падение монархии. Революцию устроили не Ленин со Сталиным, революцию начали дворянские круги Петербурга, но только на этот раз сильно ошиблись в расчете. И именно из дворянской оценки идет все то, что нам говорили и о Москве, и о царях, и о свободах, и о прекрасной деве революции, которая заменит наш непросвещенный абсолютизм самым что ни на есть просвещенным народовластием. Вот и это народовластие мы с вами и расхлебываем до сих пор.